Эту новую юбку и свитер она надела и на следующий день, и на следующий, и на следующий. Когда кончился учебный год, она все еще их носила, хотя погода была слишком жаркая для шерстяных вещей, и у нее на висках и на верхней губе вечно выступали капельки пота. Домашний перманент больше не повторялся, и новые вещи приобрели потасканный и заношенный вид. Зато уровень дразнилок упал до предрождественских показателей, а издевательства прекратились. Кто-то пытался выскочить из клетки и получил палкой по голове, вот и все. Побег подавлен, все заключенные на месте, и жизнь вернулась к норме. И Сондры, и Доди уже не было на свете, когда я стал писать Кэрри. Сондра уехала из трейлера в Дерхиме, из-под взгляда агонизирующего спасителя, и въехала в квартиру в Лисбон-Фоллс. Наверное, она работала где-то неподалеку, может быть, на обувной или ткацкой фабрике. У нее была эпилепсия, и она умерла во время припадка. Жила она одиноко, и некому было ее подхватить, когда она упала с повернутой не туда головой. Доди вышла за погодного диктора с телевидения, который прославился на всю Новую Англию тем, что неимоверно растягивал слова. После рождения ребенка, кажется, это у них был второй, Доди спустилась в погреб и пустила себе в живот пулю 22-го калибра. Выстрел оказался удачным. Или неудачным, зависит, наверное, от точки зрения. И Доди погибла. В городе говорили, что это была послеродовая депрессия. Да, очень печально. Я лично думаю, что здесь не обошлось без последействия средней школы. Кэрри, женская версия Эрика Харриса и Дилана Клеболда, мне никогда не нравилась, но Сондра и Доди заставили меня чуть лучше ее понять. Я жалел ее, и ее одноклассников тоже. Я сам был когда-то одним из них. 30. Рукопись Кэрри ушла в издательство Doubleday, где у меня был друг по имени Уильям Томпсон. Я почти совсем о ней забыл и жил себе дальше, учительствуя в школе, воспитывая своих детей, любя жену, напиваясь по пятницам и пописывая рассказы. Свободным уроком в том семестре был 5-й, как раз после перерыва на ланч. Обычно я проводил его в учительской, выставляя оценки и жалея, что нельзя сейчас вытянуться на койке и всхрапнуть. Я в послеобеденные часы энергичен, как боа-констриктор, только что заглотивший козу. И как-то раз меня вызвали по внутренней связи. Колин Сайз из канцелярии интересовался, на месте ли я. Я сказал, что я на месте, и он пригласил меня зайти к нему. Мне звонят. Жена звонит. Дорога от учительской в дальнем крыле к канцелярии была достаточно длинной, даже во время уроков, когда коридоры пусты. Я спешил, чуть не бежал, и сердце у меня колотилось. Чтобы добраться до телефона соседей, Таби должна была одеть детей и взять их с собой. Мне в голову приходили только две причины такого поступка. Либо кто-то из детей откуда-то грохнулся и сломал себе ногу, либо я продал Кэрри. Моя жена, запыхавшаяся, но лихорадочно счастливая, прочла мне телеграмму. Билл Томпсон, который впоследствии открыл бумагомараку из Миссисипи по имени Джон Гришем, послал ее после безуспешных попыток позвонить, в результате которых выяснилось, что у Кингов больше нет телефона. В телеграмме говорилось: «Поздравляю, Кэрри официально включена в план издательства. Аванс – $2500, окей? Будущее лежит впереди. Целую, Билл». 25 сотен долларов – это даже для начала 70-х был очень маленький аванс, но я этого не знал. И не имел агента, который знал бы это за меня. Пока до меня дошло, что мне таки нужен агент, я уже наработал дохода больше миллиона долларов, по большей части для издателя. Стандартный контракт Дабл до этих времен был хоть и лучше долгового рабства, но не намного. А тем временем мой романчик насчет ужаса в средней школе мучительно медленно шел к публикации. Приняли его в марте или в начале апреля 73-го, но в печать он пошел только весной 74-го. Ничего необычного в этом не было. Дабл до этих времен был огромной фабрикой, выплевывающей романы ужасов, тайн, научную фантастику, любовные истории и вестерны с производительностью штук 50 в месяц. И это все лишь в дополнение к списку крепких бестселлеров, таких надежных авторов, как Леон Юрис или Аллен Друри. Я был очень мелкой рыбешкой в очень зарыбленной реке. Таби спросила, а не могу ли я оставить работу в школе? Я сказал, нет, для этого мало авансов 2500 и туманных перспектив. Был бы я сам по себе, может быть, черт возьми, наверняка даже. Но с женой и двумя детьми не пойдет. Помню, как мы вдвоем лежали той ночью в кровати, ужиная холодным мясом, и разговаривали почти до самого рассвета. Таби спросила, сколько это будет, если Double Day сможет продать права на выпуск Кэрри в мягкой обложке, и я сказал, что не знаю. Мне довелось читать, что Марио Пьюза только что получил огромный аванс за права на печать «Крестного отца» — $400 000, если верить газете, но не представлял себе, что Кэрри может к этому подойти даже близко. Это вообще, если удастся продать на нее права. Таби спросила, довольно робко для моей вообще-то громогласной супруги, думаю ли я, что эта книга найдет своего издателя. Я сказал, что шансы очень неплохие, 7 или 8 из 10. Она спросила, сколько это может нам дать. Я сказал, что по самым оптимистичным моим предположениям, от 10 до 60 тысяч долларов. $60 000? У нее ж дух захватило. Так много? Разве это возможно? Я ответил, что да. Невероятно, но возможно. И еще я напомнил, что по моему контракту права на издание делятся пополам. То есть, если Dell или Ballantyne заплатят 60 кусков, нам достанется только 30. Табби не удостоила меня ответом. Замечание того не стоило. 30 тысяч долларов я мог бы заработать за 4 года учительства, и это при ежегодных повышениях жалования. Куча денег. Конечно, журавль в небе, но на той ночь, чтобы мечтать. 31. Кэрри потихоньку себе ползла к выходу в свет. Аванс мы потратили на новую машину с ручной коробкой передач, которую Таби терпеть не могла, о чем и сообщила сочным и красочным языком работница ткацкой фабрики. А я подписал контракт учителя на 73-74 учебный год. Я тогда писал новый роман, причудливую комбинацию Пейтон Плейс и Дракулы, который назвал «Второе пришествие». Мы переехали в квартирку на первом этаже в Бангаре. Дыра дырой, зато мы снова вернулись в город. У нас была машина еще на гарантии, и у нас был телефон.